2. На этот раз срабатывает, хотя Дебора Н. появляется, еще завязывая пояс халата, совсем сонная. Глаза красные, щеки бледные, волосы всклокочены. Она больше не страдает от похмелья, мозг и тело привыкли к спиртному, но по утрам пребывает в состоянии полузабытья, смотрит викторины и глотает Тамс. Примерно в 2 часа пополудни, когда туман перед глазами полностью рассеивается, наливает себе первый за день стакан. Если она и не забыла, что произошло ночью, то не упоминает об этом. Впрочем, она никогда не упоминает. Они оба не упоминают. «Мы никогда не говорим и о Фрэнке», — думает Брейди. «А если бы заговорили, что могли бы сказать друг другу? Да, жаль, конечно, что он так неудачно упал». «Пахнет вкусно», — говорит она, — «на мою долю останется». «Бери сколько хочешь. Кофе?» «Пожалуйста. И сахара побольше». Она садится за стол и смотрит на телевизор в углу. Он выключен, но она все равно на него смотрит. Насколько известно Брейди, она, возможно, думает, что телек включен. «Ты не в униформе», — говорит она, подразумевая, что он не в синей рубашке с надписью «Дисконт Электроникс» на нагрудном кармане. В шкафу у него висят 3. Он гладит их сам. Наряду с уборкой квартиры и стиркой глажка не входит в сферу деятельности матери. «До 10 часов она мне не нужна», — говорит он, и словно эти слова, магическое заклинание, оживает и, вибрируя, ползет по столешнице мобильник. Брейди успевает схватить его у самого края. «Не отвечай, красавчик. Прикинься, будто мы пошли куда-то на завтрак». Соблазн есть, но Брейди не способен позволить телефону звонить и звонить. Для него это равносильно отказу от вечно меняющихся грандиозных планов уничтожения. Он смотрит на экран и без удивления видит, что звонит Тоунс. То есть Энтони Фробишер, его грозный босс из Дисконт Электроникс, отделение в торговом центре Бёрч-Хилл. Он берет мобильник и говорит. «Я сегодня начинаю позже, Тоунс». «Я знаю, но ты мне нужен, чтобы съездить на вызов». Тоунс не может заставить Брейди поехать на вызов в нерабочее время, отсюда и просительный тон. «Это миссис Роллинс, и ты знаешь, она дает чаевые». Разумеется, дает. Она живет в Шугар Хайтс, и одной из тамошних клиенток, одной из клиенток Брейди, была безвременно ушедшая Оливия Трелони. Он побывал в ее доме 2 раза после того, как начал болтать с ней на сайте под синим зонтом Дебби. И до чего это было клево! Видеть, как она похудела, видеть, как трясутся ее руки. Опять же, доступ к ее компьютеру предоставлял такие возможности. «Не знаю, Тоунс». Но, разумеется, он поедет. И не только из-за чаевых миссис Роллинс. Это приятно, проехать мимо дома 739 по Лайлок-Драйв, думая, ворота закрыты моими стараниями. И все, что мне пришлось сделать, чтобы сподобить ее на последний шаг, поставить одну маленькую программу на ее Mac. Компьютеры — это чудо. «Послушай, Брейди, если ты съездишь на этот вызов, то сегодня можешь не приходить в магазин. Как насчет этого? Просто вернешь жука, а потом свободен, пока не придет время выкатывать твой глупый фургон с мороженым». «А как насчет Фредди? Почему бы не послать ее?» Он дразнит Тоунса. Если бы тот мог послать Фредди, она бы уже ехала в Шугар Хайтс. «Она позвонила и сказалась больной. Говорит, у нее месячные и боль жуткая. Разумеется, чушь собачья. Я это знаю, она это знает, и она знает, что я знаю. Но она заявит о сексуальном преследовании, если я так ей скажу, и она это тоже знает». Дебора Энн видит, что Брейди улыбается, и улыбается в ответ. Поднимает руку, сжимает кулак, покачивает из стороны в сторону. «Прихвати его за яйца, красавчик». Улыбка Брейди становится шире. Мать, конечно, алкоголичка, готовит раз или два в неделю, иногда ужасно раздражает, но видит его насквозь. «Ладно», — соглашается Брейди. «А если я поеду на своем автомобиле?» «Ты же знаешь, я не могу оплачивать бензин, если ты едешь на личном автомобиле», — отвечает Тоунс. «Это противоречит политике компании», — добавляет Брейди. «Так?» «Ну, да». Shin Limited, немецкая материнская компания DE, исходит из того, что киберпатрульные «Фольксвагены» — хорошая реклама. Фредди Линклеттер говорит, что только психам нравится, когда их компьютеры ремонтируют люди, приезжающие на жуках цвета густых соплей. И в этом Брейди с ней согласен. Но психов вокруг, похоже, хватает, потому что вызовов много. Хотя мало кто дает чаевые, как Пола Роллинз. «Ладно», — говорит Брейди, — «но ты у меня в долгу». «Спасибо, дружище». Брейди разрывает связь, не потрудившись ответить «ты мне не дружище». Оба и так это знают.